весной под елочкой мне снятся шалашовочки, а паечка с приколочкой толкутся, тени ссорятся в столовке у окошечка. Ты, сука, не заначивай, блесни со дна с картошечкой. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Суп назывался рататуй, и с рифмой непорядочной на нем сидели дохлые мы, а лес стоял загадочный. А дай борща с помпушками, тогда б ментовка ахала, и половина лагеря другую перетрахала. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Они считали, выживем, а мы подпени ботали. Ништяк, и мы как хавали, мы так и мы работали. Намаешься на холоде, да по сосной под елочкой не снятся шалашовочки, а паечка с приколочкой. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Четыре дня перловка, на пятый день овес.